Все нравится мне в этой удивительной женщине. И строгие серые глаза, и высокий лоб, и льняные волосы, даже низкий, несколько хрипловатый голос, ее манера курить и одеваться, и на редкость стройная аристократическая фигура. Я ловлю себя на том, что любую с этой красивой женщиной в неположенное время, в неположенном месте. Мы стоим кружком, а посередине, на спине, раскинув руки, сжатые в кулаки, и согнув колени правую ногу, лежит мертвец. По просьбе Меркулова я осмотрел содержимое карманов. Ничего путного не нашел. Расческа, ключи, пачка метрошных билетов, 70 копеек мелочи, даже записной книжки нет, не говоря уже о деньгах или документах. Осталась последняя несложная операция и конец осмотру. С Ритиной помощью Козлов начал снимать отпечатки пальцев потерпевшего. Склонившись над телом, криминалист неожиданно поднял вверх свою широкую ладонь. Мы с Меркуловым склонились над трупом. Из разжатого правого кулака криминалист извлек клочок бумаги. При неярком свете уходящего ноябрьского дня я разглядел обрывок американской 100-долларовой купюры. Меркулов шумно потянул носом. Мне показалось, что у него шевельнулись уши. Даже мне было ясно, что дело принимало крутой оборот. Меж тем все шло как положено. Меркулов отдал распоряжение отвезти труп в морг. Два краснолицых санитара в грязно-серых халатах привычным движением спихнули беднягу на носилки, а носилки, словно пушинку, вбросили в труповозку микроавтобус с красным крестом. Труповозка, присланная час назад расторопным Поташовым, стояла все это время на парах, и непросыхающие санитары, эти перевозчики человеческих душ, конючили, чтобы Меркулов поскорее отпустил их домой, в родной морг, поскольку они с утра не пимши, не емши. Первому утверждению трудно было поверить. Подошел Грязнов, доложил Меркулову. Свидетели утверждают, что видели потерпевшего и с ним двоих, высокого атлетически сложенного блондина и среднего роста брюнета. Первый был одет в куртку с капюшоном, второй – короткое клетчатое пальто, говорят, крепкие ребята. Но больше о них никто ничего не знает. Оказалось, что помимо парня с девушкой, Грязнов с помощью оперов из сокольнического УГРО опросил всю округу. Результат нулевой. Есть, правда, показания старика-билетера, лейтенанта и еще одного огольца из его взвода. Но все это скорее относилось к потерпевшему. Очевидцы говорят, продолжал доклад Грязнов, что этот гражданин все рвался на ярмарку, сильно нервничал, перекладывал из руки в руку свой портфель. «Портфель?» – воскликнул Меркулов. «Какой портфель? Толстый такой, на замках желтого цвета, импортный, скорее всего, венгерский, новенький». Меркулов застыл, как гончая перед броском. Обозначились контуры мотива убийства. Преступники охотились за портфелем, которым, должно быть, было что-то очень важное, раз они придушили ради него свою жертву. По науке, для того, чтобы раскрыть убийство, следует знать ответы на 8 вопросов. Мы знали пока полный ответ только на первое место и время наступления смерти. Москва, Сокольники, 17 ноября, 13 часов 30 минут. Вечерело. Неожиданно подул резкий холодный ветер. Погода ломалась, как голос у подростка. Я начал прилично замерзать в своей нейлоновой куртке. Меркулов был одет по-зимнему, как старый дед, темно-синяя прокурорская шинель на ватине, каракулевая ушанка с кокардой, утепленные ботинки. Оценив ситуацию, Меркулов сказал негромко: «Вот что, братцы-кролики, сходите-ка вы в эту Прагу, товарищ братишка вас проводит, ну, совместите, так сказать, приятное с полезным, облаянного допросите и сами чего-нибудь перехватите. Будет ли еще время для обедов? Даже Рекс не знает. Правду я говорю, гражданин Рекс, а?» И он потрепал собаку за ухо. «А вы что, разве не с нами?» – спросила Рита. Я закашлялся. Мне показалось, что Рита очень уж кокетливо обращается к Меркулову.